«Слушай, я был бы действительно благодарен, если ты заткнешься и не будешь мне мешать, Круция, Авада Кедавра, Империя». Я уклонился от всех по очереди. «Ты просто будешь перебирать все непростительные в случайных комбинациях, пока оно не сработает. Бездна, я явно переоценил твой интеллект. Может, хоть что-то новое, Сика? Это заклинание я просто принял на поле Клейна. Не, Том, во время пьянки градус не понижают, это уже мавитон, а дискофайр. Из палочки Тома начала вылазить огромная огненная змея. Влажный воздух начал шипеть, стремительно образовывались клубы пара. Из прохода, откуда я пришел, потянуло сквозняком. Кислород выжигался кубометрами, но вот настолько повышать градус тоже не стоит. Агуаменти. На ману я не поскупился, из палочки полило, как из брандспойта. Полуматериального Тома залило с ног до головы, комнату заволокло паром, и сканером я увидел, как змея, обиженно шипя на все помещение, скрылась обратно в палочке. Том, не иллюзорно мокрый, громко зашипел, и тайная комната мелко затряслась. О, главный гость пожаловал. Рот статуи медленно открылся, и из него выползла змея, прям большими буквами. Здоровенная зеленая туша с головой, больше похожей на драконью, внимательно осмотрела зал, столкнувшись со мной взглядом. Я как-то запамятовал, что делать этого не стоит, пока разглядывал короля змей. Внешний слой наномата, изображающего глаза, перестал работать и просто рассыпался, но, с учетом количества наноматериала, смотреть на Василиска я могу долго. Змей, заняв весь бассейн, внимательно посмотрел на Тома. Тот что-то прошипел, и Василиск повернулся ко мне, вновь внимательно глядя глаза в глаза. Костяная корона на его голове слегка разошлась в стороны, отчего змей стал выглядеть еще более грозно. Заведя левую руку за спину, я поднял палочку и выставил ее перед собой, и медленно, не отрывая взгляда от глаз змея, поклонился, как равный, равному. Не зря же я читал дуэльный кодекс времен основателей. Чего только не найдешь даже в открытой секции библиотеки Хогвартса. Во вполне разумных глазах Василиска мелькнуло нечто, похожее на удивление, и он, прошипев что-то утвердительное, тоже склонил голову, не отрывая от меня взгляда. Том, будучи изображением термина «охуел», переводил взгляд между нами, явно опять зависнув. «Встречи Володи со мной вообще плохо кончаются, то угнетается его анальная девственность, то церебральная. Мы разогнулись». И змей тут же со скоростью хорошего автомобиля рванул на меня. Ну, удачи ему в этом. Я тут же, просчитав координаты вокруг Василиска, заблокировал все его тело ячейками поля. Старый опыт с совой определенно был полезен. Змей дергался, зло шипел, явно материл меня на своем наречии, но это не отменяло того, что двигаться он практически не мог. Опустив голову Василиска к полу, я спокойно встал рядом. «Ты готов признать поражение?» Ответом мне была щелкнувшая челюсть. На пол брызнуло немного яда, сразу начав разъедать камень. «Определенно опасно, возможно, даже очень. Ладно, слушай, я бы реально не хотел тебе вредить, но вон там», ткнул я рукой в сторону рыжей, «умирает моя знакомая, так что я хотел бы закончить наш конфликт как можно быстрее». Большая ячейка поля резким движением отрубила примерно полметра хвоста от 20-метровой твари. Василиск громко зашипел и задергался, но я прижал его к полу чуть сильнее. «Пожалуйста, просто сдайся, хорошо?» Вздох вырвался сам собой. «Я действительно не хочу тебе вредить». Тяжело дышащий змей секунд 10 буравил меня взглядом, прежде чем глянул на все еще лежащую рядом рыжую. Потом перевел взгляд обратно и медленно кивнул. Я начал осторожно убирать ячейку за ячейкой, оставив лишь десяток, держащий хвост и рану. В ответ на вопросительное шипение я пояснил. «Нужно остановить кровотечение, иначе ты у себя в логове помрешь, Круция». Блять, а про томаты я и забыл. На удивление, блокировать заклинание мне не пришлось. Василиск сдвинулся всем телом и закрыл меня собой, дернувшись от попадания, после чего начал о чем-то злобно шипеть со змеиустом. «Вулнера санентур», колданул я на открывшийся мне срез, когда убрал ячейку. Кровь, вновь полившаяся на пол, тут же свернулась, покрыв нелицеприятную рану толстой коркой. «Надеюсь, он это отрегенит. Ну, тут моя работа закончена». Я вышел из-за тела змея и вновь подошел к Джинни. С того момента, как я присел к дневнику, я медленно переправлял сюда наноматериал, выкладывая рунную цепочку, и сейчас, наконец закончив ее, перевел наномат в чернила, закрепив форму. Прикосновением напитал рунный контур и глянул на Тома, все еще спорящего с Василиском. Бедный дух сначала покраснел, потом побледнел, потом позеленел, но начал становиться все прозрачнее, а поплывший контур тела словно втягивался обратно в дневник. 5 секунд, и последний вскрик, облетевший комнату, резко прервался, и стало тихо. Лишь тяжелое дыхание Василиска напомнило, что я тут не один. Ну, с одной проблемой меньше, я повернулся к змею. А ты, ну, наверное, свободен. Делай, что хочешь, Том тебя больше не побеспокоит. Василиск кивнул мне и, свернув корону, медленно двинулся обратно к статуе, куда несколько неуклюже забрался, кажется, обрубок ощутимо болел при движении. Итак, теперь ты, повернулся я к дневнику, лежащему посреди рунного круга. Препарировать будем потом, но как бы тебя так забло? Эй, ты охуел? Из обложки дневника нагло вырвался черный чернильный сгусток, и, прежде чем я успел хотя бы начать думать о том, что с ним делать, он просто пробил мигнувший купол щита и влетел в тело Джинни. Замечательно. Я бросился к телу рыжей, но сделать ничего не мог. За разделы, касающиеся магии души всего смежного, я даже пока не брался. Я мог лишь наблюдать, как ее тело несколько раз конвульсивно дернулось, после чего затихло. Кровоизлияние в мозг убило ее почти мгновенно. Сука. Пнул я тетрадку. Пидор старый, пидор млад. Ни тетрадки, ни Василиска, ни спасения рыжей. Я кругом в говне. Блять, гондон. Пнув пару колонн, выбив из них немного крошева, я несколько успокоился и вернулся к телу Уизли. Блять, ну и что теперь делать? Вопросил я вслух. Директор же явно спросит, что здесь было. Думаю, фраза «официальная дуэль с тысячелетним Василиском» старик не переживет. Можно уповать на дневник и Тома, что все же успел захватить тело Джинни. Бездна, что делать-то? Кажется, ни разу еще я не был в таком ступоре и непонимании, что делать. С другой стороны, я разом успокоился, а зачем что-то делать? Никто не знает, где находится тайная комната, никто не знает, что я сюда поперся, никто не знает про Василиска. Скажу, что усиленно искал вход, дабы Аки-герой великий, спасти рыжую, но не преуспел. Уа-уа-уа-а, грустный конец и все такое. Хотя умывальник-то я разнес. Надеюсь, никто его еще не обнаружил, и я успею выбраться отсюда до того, как дыра станет общеизвестной. Отсутствие гешефта обижает, но хотя бы какой-то контакт с Василиском я наладил, возможно, получится привлечь его к возможной битве за Хогвартс. Любой союзник был бы полезен. А вот тот факт, что меня опрокинули по всем фронтам на полезности, очень обижает. Никаких плюшек. Бездна, вселенная меня не любит. Внезапно сканер уловил мощные колебания пространства, такое чувство, будто рядом кто-то открыл стабильный портал куда-то очень далеко, хотя визуально я ничего не наблюдал, ни проколов, ни трещин, ни дырок, ни внезапных пентаграмм с эйшами, ничего. Буйство гравитонов было незаметным, но очень неприятным, не аппарация, но тоже хреново. Спустя почти 10 секунд это прекратилось, хотя я продолжал оглядываться и сканировать пространство в поисках хоть каких-то отличий. Первое отличие я уловил глазами, труп Джинни начал чернеть, кожа медленно, но верно становилась абсолютно черной, а одежда мгновенно истлела и осыпалась белым пеплом, быстро растворившимся на трупе. На всякий случай я сделал пару шагов назад, уж больно необычно и не очень безопасно это выглядело. Тело полностью почернело, и его словно заволокло какой-то плотной, тонкой дымкой. На полу остался гуманоидный силуэт, в котором с трудом угадывалась девушка. Стоило мне сделать шаг к непонятному феномену, как силуэт открыл глаза, большие и чисто белые, словно светящиеся изнутри. Окей, это уже жутко. Даже очень. Силуэт с трудом, механическими движениями, поднялся на ноги, едва удержав равновесие, и тут же уставился на меня. Она была довольно низкой, чуть больше 1,5 метра роста. Черный женский силуэт, словно поглощающий свет, был испещрен маленькими белыми крапинками, напоминая звездное небо. Такие же пятнистые волосы отросли до пола, немного подметая его и расходясь в стороны, напоминая плащ или крылья. Из лба медленно выросло 2 чисто белых рога, которые, как и глаза, светились и сильно контрастировали с общим фоном. Несмотря на дымку, силуэт был весьма четким и оттого выглядел очень даже реальным, хотя упоминаний подобных существ я даже близко не встречал. Существо медленно, тяжело сделало шаг ко мне, отчего я сам сделал шаг назад. Не думаю, что эта тварь вообще принадлежит этому миру, посему ее следует опасаться вдвойне. Наклонив голову, существо словно о чем-то задумалось, после чего подпрыгнула на месте и воспарила в полуметре над полом, чуть поджав под себя изящные, длинные ноги. Кажется, такой способ передвижения был привычнее для нее. Меж рогов с жутким скрипом появился разлом в пространстве, похожий на вытянутый вертикально белый глаз с таким же вытянутым зрачком без радужки. Уже особо не задумываясь, я кинул в неизвестное существо редукта, от души то зарядив, и существо приняло атаку на руку. Конечность оторвала и откинула назад, но через секунду рука просто выросла обратно, а оторванный кусок мгновенно сгорел в белоснежном пламени. Джин не глядела на меня примерно секунду, прежде чем из ее тела стремительно выросло три здоровенных щупальца, коими она попыталась меня пришибить, но я уклонился, тентакли выбили каменное крошево из того места, где я только что стоял. Очень быстрые атаки, это плохо, ментальная модель вообще не особо рассчитана на высокоскоростное передвижение, ибо должна пафосно стоять на палубе, а не драться с непонятными демонами, так что преодолевать сопротивление воздуха приходится насильно. Удар сверху, атака сбоку, я едва не пропустил мгновенный выпад щупальцем, которая целила мне в корпус. Атаку пришлось принять на руку, я не знаю, какая сила у такого удара, и сильно рискую ядром. Столкновение просто разорвало руку пополам, уничтожив немного наномата в основной точке соприкосновения, и до корпуса удар дошел сильно ослабленным, меня откинуло через весь зал, знатно приложив об стену. Я тут же отлип от нее и откатился в сторону, слишком легкой мишенью я был в такой позиции. Однако, на удивление, существо не атаковало меня вновь. У нее не было зрачков, но я прям как знал, что она внимательно смотрела на то, как я вновь собираю свою руку. Джин невнимательно посмотрела на свою руку, которую я ей недавно оторвал, потом на мою. Согласен, забавное совпадение. Существо опять склонило голову к плечу, и это выглядело даже по-своему мило. Совпадение, почти по слогам проговорила она с явной реверберацией в голосе. Забавное. Согласен. Да, весьма и весьма, сказал я, внимательно изучая ее взглядом. Хотя я, признаться, не знаю, можешь ли ты вообще понимать иронию, или банальную человеческую речь. Иронию. Речь. Она просто повторяет за мной случайные слова, но, вроде, атаковать не спешит, уже на этом спасибо. И что мне с тобой делать прикажешь? Вздохнул я. Вроде убивать не хочется, да и ты не атакуешь, но диалог у нас явно не строится. Диалог. Строить. И вот сиди гадай, насколько осмысленно она это произносит. Я, очень медленно делая шаги, готовый в любой момент отпрыгнуть и увернуться, подошел к тому, что еще недавно было Джинни. Ну, могу уверенно сказать, я понятия не имею, что это такое. Даже сканер просто не прошибает ее, так что я понятия не имею о том, что под покровом, ну, помимо того, что видел ранее. Существо продолжало изучать меня ответным взглядом, хотя все больше срывалось смотреть мне в глаза, я ощущал это каким-то шестым чувством. Подойдя, я начал в наглую рассматривать ее вплотную, так же как и она меня. Дымка втянулась в ее тело, но визуально девушка никак не изменилась, антрацитово-черная кожа, иссиня-черные волосы, все это в белую крапинку, аки звездное небо. Красиво, несомненно, но я все еще не понимаю, что же ты такое, демон. Последнюю часть предложения я произнес вслух. Существо буравило меня взглядом секунды две, прежде чем ответить. Джинни, Том, демон, бездна, Шива Гаутама и Иисус Тян, вот кто мне расскажет, она это осознанно комбинирует, или просто ляпает что попало. Оно, конечно, милое, но если эти слова, не просто случайный набор, а реально какой-то демон бездны, то я даже не знаю, что мне вообще с ней делать. Судя по тому, что сначала мы обменялись руками, а потом перешли к диалогу, сейчас она действует почти рефлекторно, копируя действия собеседника. Значит, если ее не атаковать, она не будет пытаться вбить меня в пол. Я слегка щелкнул ее по носу и, спустя две секунды размышлений, получил ответный щелчок, который сломал бы взрослому мужчине шею. А вот силу она контролировать явно не умеет. Ебать меня белыми тапочками, и что же мне с тобой делать? Негромко вопросил я, слегка погладив ее по голове, ничего не могу с собой поделать, она весьма милая, как для демона. Вроде и деть некуда, и убивать не хочу, и учить, по-хорошему, стоит, ибо сейчас ты вряд ли умнее табуретки. В этот раз она, на удивление, не стала копировать меня, когда я попытался отнять руку от ее макушки, Она прижала ее обратно и тихо прошептала: «Ебать, кажется, я уже слышу полицейские сирены». Глава 31. Отойди от него, Емете. Кит-те-кита 7. У меня прям даже чувство дежавю. Никакого взмаха. Внезапно из палочки, вынырнувшей за моей спиной Ханны, вырвалась двойная переплетающаяся стрелка золотого цвета. Вот кто ее звал, кто заказывал инквизицию. Первый экзорцизм бесплатно, бля. Выставил ячейку поля и чуть не отдал бездне душу, когда одна из стрелок застряла в ячейке, а вторая, связанная с первой золотой нитью, пролетела насквозь, двигаясь прямо к ядру. Сделать шаг назад я тоже не мог, сзади стояла Джинни, в которую Ханна наверняка и целилась. Попытка переместить ядро ниже в теле результатов не дала, стрела довернула. Простые расчеты позволили выяснить, что длины связывающего стрелы каната на полноценное попадание не хватит, максимум, слегка царапнет. Продолжил отодвигать ядро от стрелы и вниз, чтобы возможные повреждения были как можно меньше, вытащить его из-под удара полностью не выйдет. Черт бы побрал ограниченную скорость изменения. Ну, будем надеяться, что это будет не очень больно. Я кинула оценку на неизвестное существо, которое стояло перед Гарри, точнее, перед Алексом. Бежевое окошко, появившееся перед глазами, на мгновение подернулось, исказившись многочисленными глюками. Раса. D3M0 Ленг 33 Дны. P0 Лель. Женский. Уровень. Опыт. Возраст. 1. Сила. Ловкостл. Вин 0 Слив 0 Сть. Интеллект. Мудрость. Удача. Харизма. Особенности. А4 Ки. Описание. Концентрированная энергия бездны, получившая самосознание. Крайне опасно. Бежать как можно дальше. Господи, это еще что? Такого в каноне точно не было. Да оно же Хогвартс разнесет по камешкам. Но возраст. Кажется, оно молодое. Если это демон, возможно, поможет заклинание экзорцизма. Отойди от него, Емете. Кит-те-кита. К счастью, мне хватило всего одного успешного каста, чтобы заклинание закрепилось в навыках. Мана ощутимо просела, магия была не из дешевых, и к существу устремилось японское заклинание первого круга экзорцизма. Даже удивительно, что оно хорошо работает с палочкой, но, возможно, это работа системы. Благо, даже если оно зацепит Алекса, урона ему магия не нанесет. Заклинание предназначено для изгнания слабых демонов или чтобы выгонять духов из предметов, и обычному человеку оно никак не навредит. Внезапно на пути магии появилась шестиугольная полупрозрачная пластина желтого цвета, которая смогла заблокировать физическую, парализующую, часть заклинания, но духовная стрелка прошла дальше, на излете пройдя сквозь спину Алекса. Ну, у меня есть еще мана на вторую. АРГХ, сука, блять, больно нахуй. Воскликнул Алекс, обняв демона и отпрыгнув в сторону. Его тело словно потекло, став похожим на Т-1000 из старого доброго второго Терминатора. Серебряная поверхность несколько раз заребила, пока не успокоилась окончательно. Ко мне повернулась пустая голова, на которой начали появляться черты лица Алекса, крайне раздраженного, судя по его виду. «Дорогая моя Ханночка, а ты не могла бы не разбрасываться подобными заклинаниями в мою сторону? Это, несомненно, пиздец как бодрит, но я бы предпочел для такого обычный контрастный душ. А, но, я, головка от пылесоса Bosch, бля, я что, настолько немощный, что мне надо помогать? Бездна, надеюсь, что нет, иначе мне уже пора на пенсию». Даже не успела моргнуть, как в мою сторону, огибая Алекса, метнулась огромная черная щупальце, в метре от меня перехваченная знакомыми шестиугольными пластинами. Так это была его защита. Алекс, игнорируя упавшую от страха на задницу меня, начал гладить повернувшееся к нему чудище по голове. «Спокойно, спокойно, подруга, она не со зла, просто сперва делает, потом думает. Я, вообще-то, помощь хотела». Тихо пробурчала я, не поднимая взгляда. Было страшно и стыдно. «И вообще тебя от демона спасала». Я вновь вызвала окно оценки и развернула его к парню, проявляя в реальном мире, после чего ткнула в последнюю строчку. Нихуево ее коротнуло. Протянул Алекс, рассматривая окно в целом, после чего спустился к описанию. «Крайне опасно. Бежать как можно дальше. А, тогда понятно. Даже игрок, походу, шугается бездны. Или задолжал ей сотку. Твои шутки не очень уместны. Как и твои заклинания, Амедзи хреново. Кто ты вообще такой, Терминатор?» Алекс тяжко вздохнул. «Почему у всех именно эта ассоциация? Ментальная модель линкора ИСЭ, по факту, конструкт из наноматериала. Если тебе так проще, считай, что я, Прокачанная версия Т-1000. Возвращаясь к теме, я благодарен за попытку помочь против столь опасного существа, но в следующий раз хотя бы думай, прежде чем атаковать напропалую. Голос Эликса начал звучать иронично. Думать вообще бывает полезно, попробуй. А вот это уже было просто обидно. Ладно, выставил он ладони в защитном жесте, подавая мне руку, чтобы я поднялась. Засранец, лучше поведай мне, дорогуша, как ты сюда попала? Пешком? Ну да, глупый вопрос. Местоположение входа ты знала, а все препятствия раздолбаны. Кстати, резко посмотрел я на Ханну. Кто-то заметил, что в туалете неучтенная дырка. Нет, покачала она головой. Туда же никто не заходит. Плюс, перед прыжком я навесила на дыру чары, отводящие взгляд. Ты шумница моя. Даже не буду спрашивать, откуда ты знаешь материал старших курсов, и просто порадуюсь, что знаком с тобой. Хотелось бы сохранить это местечко, да и Васе будет спокойнее в тишине. Васе, ну, Василиск, мы тут полюбовно Вась-Вась, потер я руками, и разошлись живыми и даже почти довольными друг другом. Мало кто еще может похвастаться, что провел с Василиском дуэль по всем правилам кодекса времен основателей. Ты сумасшедший, да? Тихо спросила меня Ханна. Ты хоть договорился о том, чтобы он учеников не трогал? Как ты себе это представляешь? Я не Змеюст. Не, девушка зависла. А как вы тогда договорились? Ну, он меня понимал, этого в целом хватило для условного подобия диалога, пожал я плечами. Да и большую часть времени мы все равно дрались. Хорошо, тогда актуальные вопросы. Где Крестраж? Вон, махнул я на забытую тетрадку. Но это больше не Крестраж, а... Почему? Ну, кусок тома слился с Джинни и потом образовалась. Она, короче, образовалась, махнул я рукой на безмолвно стоящего рядом демона, которая сверлила Ханну пустыми глазами. Последняя слегка передернулась, кажется, ей было неуютно под внимательным взглядом белых глаз. Ты как раз пришла к самому концу, когда все проблемы были геройски решены, враги повержены, а друзья спасены. Ну, кроме последнего, друзей здесь не было. Так что Джинни, кажется, немного умерла. Кажется, да, тихо сказала Ханна, аккуратно подняв голову и посмотрев на демона, после чего, столкнувшись с ней взглядом, тут же опять уставилась в пол, изучая красоту стыков плит, хотя ирония в ее тоне все же проскочила. Ну, если тебе так кажется. Ладно, давай уже выбираться отсюда. С Васей вопрос решен. Томми не возродился? Починить раковину. Дело одного заклинания. День не так уж и плох. Джинни Уизли мертва. Как я и сказал, день не так уж и плох. Алекс, черт возьми, внезапно воскликнула Ханна. В тебе есть хоть капля сострадания? Человек умер. Я умирал, ты умирала, люди ежедневно мрут тысячами. Что мне, за каждого плакать? К тому же, мертвые идут на перерождение, в следующее большое путешествие для высокоорганизованного разума. Всякое опасное быдло, тех же пожирателей, лучше кончать на месте, чем потом читать в новостях, что очередная банда подонков сбежала из-под заключения и убила нескольких человек. Мы говорим не про опасное быдло и не про пожирателей, а про невинную девочку. К тому же, она слилась с Томом и стала черти чем. Ты правда думаешь, что ей светит перерождение? Ну хорошо, раздраженно вздыхаю. Что ты предлагаешь? Это свершившийся факт. Старый Джинни Уизли больше нет. Все, капут. Мне поплакать? Порыдать, свечку за упокой въебать, маховика у меня с собой нет, да и изменить произошедшее уже нельзя. Принцип самосогласованности Новикова работает исправно, хоть что-то работает как надо. Последнее я пробурчал себе под нос, остается только смириться и принять произошедшее, двигаясь дальше. Ладно, хорошо, Ханна потерла переносицу, и что ты с ней будешь делать? Да если бы я только знал, ни жизнь, ни смерть меня к такому не готовили. Эй, Джинни, что с тобой делать? Она наклонила голову к правому плечу и вновь тихо прошептала, глядя мне в глаза. Ебать, не-не-не, это мы уже проходили. Ханна поперхнулась. Тебе полчаса от роду, меня посадит. Голова наклонилась в противоположную сторону, к левому плечу. Не ебать, не а, не ебать. Короче, давай пока вот как, почесал я подбородок. Мы поднимаемся обратно и я сообщаю Альбусу, что да как. Тебе, к сожалению, путь наверх заказан. Не хотелось бы распугать всех школьников, ибо внешность у тебя весьма экзотичная. Джинни сделала шаг назад и внимательно, долго посмотрела на меня, словно что-то обдумывая. Мгновение, и ее тело пошло черной рябью, как будто поверхность лужи нефти, и просто обратилась черной жидкостью, которая под действием силы тяжести упала на пол, громко хлопнув. Словно живая, хотя почему словно, черная лужа стеклась ко мне и поднялась над полом, цепляясь за мантию и впитываясь в нее. Цвет одежды стал чуть более черным, а вес увеличился кило на 20, нормальному человеку было бы не очень комфортно. Прям асбестовая мантия, блин. По духам тихо прозвучал вопрос. Хорошо, на удивление, очень даже, хотя ты и тяжелая, мне показалось, или мне попытались сдавить шею, наверное, показалось. Ну, тогда идем к директору. Он наверняка заметил такой мощный раскол пространства и сейчас в панике, что это работа Володи. Ханна, спасибо, что пришла, кивнул я ей. Толку от тебя не было, но баллы за храбрость ты заработала. Не умеешь ты общаться с девушками, Элизиум, вздохнула она. Пойдем отсюда. Открывай, сова, медведь пришел. Я несколько раз стукнул горгулью по ее каменному носу. Только не говорите, что она тоже на ментал ориентирована. Я ж застрелюсь, это уже невыносимо. Каждый чертов артефакт этого замка игнорирует меня. Обидно. Слушай, либо ты открываешь, либо я буду очень громко жаловаться, хуйну сонорус и буду орать, пока директор сам не выйдет. Каменный истукан слегка повернул голову, смотря мне в глаза. Ага, то есть он меня понимает. Давай, давай, зови директора. Помахал я палочкой перед мордой стража. У меня нет настроения выяснять с тобой, у кого член толще, а информация чертовски важная. Думаю, он не пускает тебя, потому что меня нет в кабинете, раздался сзади голос Дамблдора. У тебя есть какие-то важные сведения, Гарри? Это мягко говоря, директор. Ну, пойдем, устало вздохнув, маг взмахом руки заставил горгулью отойти в сторону. Выглядел директор откровенно заебанно. Стоило нам усесться в кресло, как перед нами на столе появился чай и вазочка с печеньками. «Спасибо», — сказал старик в пространство и поднял на меня взгляд. «Ну, Гарри, что ты хотел мне рассказать?» «Такс, ну, тогда по порядку». Волан-де-Морт пытался воскреснуть. Опять. Воскрешение не произошло. Опять. Существо, нападавшее на учеников до этого, Василиск. Я его победил, мы сошлись на нейтралитете. Пропавшая, Джинни Уизли, к сожалению, скорее мертва, чем жива. На кабинет опустилась тишина, из открытого рта Альбуса вывалилась недожеванная печенька. Это было, несомненно, очень кратко, прошептал директор, отряхивая бороду. Но не мог бы ты пояснить, более развернуто, в тайной комнате Том пытался воскреснуть из своего школьного дневника, используя в качестве батарейки Джинни, для чего ее и похитил. Когда я пришел, он как раз начал более-менее обретать плотность. Мы пообщались, поругались, он покидался в меня заклинаниями, за которые в любом приличном обществе положено скабан. Благо, я хорошо уворачиваюсь и ловлю авады тушей, но это директору знать не обязательно. Когда я довел его окончательно, он вызвал на подмогу Василиска. «Король змей, я должен был догадаться», — с досадой сказал Альбус. «Несколько маглорожденных пострадали, но я как мог пытался замять это, чтобы говно не всплыло. Школа сейчас и так переживает не лучшие времена. Даже Мандрагору из своего кармана закупать пришлось, привлекать совет с Малфоем во главе, по сути, отдать им все карты. Теперь понятно, почему уборка прошла кое-как, стало чище в целом, но паутина по углам все еще висит. Мы не столько убирались, сколько искали неизвестное существо», — кивнул Дамблдор. «Было не до уборок. Никто даже не думал, что это может быть Василиск. Считалось, что в Англии они уже 400 лет как вымерли. Кроме личного Василиска Салазара Слизерина», — кивнул я. «Да уж, хочешь спрятать, сделай это на самом видном месте». «Ладно», — директор опять вздохнул. «Что было дальше?» «Ну, я на протяжении 5 минут упоенно бегал от змея, кидаясь авадами», — на удивленный взгляд Эльбуса пояснил. «Жить захочешь, и не так раскорячишься, профессор. А я очень хотел жить». Василиску было больно, обидно, досадно, но умирать он тоже не хотел. В какой-то момент ему это явно надоело, и он, прошипев что-то явно нецензурное тому и мне, залез обратно в свое логово. Пока Том выразительно тупил от того, что единственный союзник его кинул, я начертил вокруг дневника запирающую антимагическую цепочку, с вашего телевизора подсмотрел еще на каникулах. Кусок тома выпрыгнул из вместилища и влетел в тело Уизли. Дамблдор на этих словах побледнел и поперхнулся чаем. Что же стало с юной Джинни? Как бы вам так рассказать, чтобы остаться в рамках цензуры и использовать не только предлоги? протянул я, задумчиво глядя в потолок. «Гарри, у тебя глаза на мантии. Много глаз». В голосе директора проскочила угроза. «Так, за палочки не хвататься. Она достаточно мирная. Она, Джинни, вылезай». Мантия забурлила и зашевелилась, после чего ее как будто разом выжили, на пол пролилась черная жидкость, собирающаяся в цельную лужу чуть правее от меня. Черная лужа, игнорируя гравитацию, резко поднялась вверх, будто толстая струя из фонтана, почти мгновенно образуя контуры человеческого тела, после чего на лице появились уже знакомые мне большие белые глаза и рожки. Дамблдор уже было направил на нее палочку, как я закрыл демона собой. Почувствовав направленную на нее агрессию, она опять отрастила тентакли, одна из которых зависла передо мной, словно защищая. Это неожиданно. «Так, стоп, машина!» — воскликнул я, выставив руки в стороны, и повернулся к Альбусу. «Она не агрессивна, пока вы не атакуете ее первым. Ее реакция сейчас — просто ответ на внешние раздражители, она еще тупая как табуретка». Я повернулся к девушке и осторожно протянул руку между рожек, погладив ее по голове. «Никто не собирается тебя атаковать, все хорошо, не собирается ведь?» Повернулся я опять к директору и, дождавшись кивка и медленно опущенной палочки, вновь обратился к Джинни. «Видишь, все хорошо, смертоубийств не планируется. Убери тентакли и будь хорошей девочкой, иначе гладить не буду. Со стороны Альбуса, наверное, это выглядит еще сюрреалистичнее, чем с моей. Хотя тут как ни посмотри, бред тот еще. Ладно, вру, ничто не переплюнет матрешку с камнем». Тентакли медленно убрались обратно в ее тело, но убрать руку с макушки она опять не дала, прижав ее обратно и посмотрев на меня почти обиженно. «Ладно, что с тобой делать?» Пожал я плечами и сел обратно в кресло, усадив Джинни себе на колени и не переставая ее гладить. Директор, сев обратно, схватился за голову. По его щелчку пальцев на столе появилась бутыль без этикетки, вырвав пробку зубами, он приложился к бутыли, после чего засунул пробку обратно и убрал сосуд в ящик стола. «Так, теперь я готов к конструктивному обсуждению, бедный директор. Было бы что обсуждать», — вздохнул я. «Я сам в душе не в душе, как все к этому пришло». Кусок тома влетел в Джинни, та несколько раз дернулась и умерла, не приходя в сознание, сердце остановилось. Пока я сидел и думал, что делать, она резко почернела, встала и напугала меня до чертиков. Что бы это ни было, оно сейчас только учится, но впитывает все как губка. По крайней мере, слова повторяет только так. Ебать. В кабинете стало тихо. Мы же это уже проходили. Альбус подавился чаем. Забавная реакция. Ты еще слишком несовершеннолетняя. Даже по меркам Японии. О, точно. Поднял я указательный палец, будто прозрел. Раз уж называть тебя Джинни уже некорректно, а на тома ты откровенно не тянешь, то будешь Ями, тьма на японском. Нравится, нравится. Признаться, обратился я к директору. Я до сих пор не понимаю, осознанно она произносит это или просто повторяет то, что услышала. Дела а, протянул Альбус, но это не отменяет нескольких наших проблем. Во-первых, мощные колебания пространства. Я, конечно, поиграю старого дурачка перед невыразимцами, которые обязаны были засечь это, но что-то заподозрить они обязаны. Иногда полезно притворяться стариком с возрастными проблемами. Вторая проблема, собственно, Джинни. Да, новый условно мертвый ученик. Показывать им Ями точно не стоит. Я криво усмехнулся. Фадж со страху объявит войну Хогвартсу, сказав, что вы превращаете учеников в демонов, собирая армию для захвата министерства, а потом и всего мира. Как бы это ни было смешно, я вполне могу представить, как Корнелиус произносит нечто подобное, вздохнул директор. А каким милым человеком был, когда только сел в кресло министра. Помогать ему было одним удовольствием, пока он не соблазнился на золото Малфоя. Проблема в том, что этот случай могут вновь использовать, чтобы начать шатать мое кресло, да и семья Уизли. Молли мне этого не простит, не после Рональда. И что делать будем? Ну, я буду поднимать связи и пытаться удержаться в строю. Боюсь, сейчас не то время, когда я могу покинуть школу. Волан-де-Морт пытался возродиться уже дважды, и, боюсь, это не последняя его попытка вернуться из мертвых. Оставлять же школу на Минерву, мне ее слишком жалко. Гарри, могу я попросить тебя присмотреть за юной Ями? Естественно, неофициально и без огласки, ученикам лучше не знать об этом. Куда ж я денусь? Погладил я демоненка. Мы в ответе за тех, Кого погладили? Да, в ответе. Тогда я должен задать важный вопрос. Где ты планируешь ее разместить? А вот это, внезапно, очень хороший вопрос. Таскать ее на мантии постоянно, вариант, но не очень удобный, ни для меня, ни для нее. Про общую спальню я даже не упоминаю. Мы тут вроде планируем держать это в секрете, а не оповещать весь замок. Хагрид, нет, он, конечно, любит всех и вся, особенно существ опасных, но Хагрид и секреты не сочетаются, как молоко и рыба, понос точно будет, в данном случае, словесный. Я, в принципе, мог бы выделить вам отдельную спальню, в замке полным-полно неиспользуемых помещений. К тому же, на твоем факультете вопросов обычно не задают, на крайний случай, скажешь, что твои эксперименты становятся слишком опасными для башни воронов, народ поймет. Флитвика я оповещу, что выдал тебе комнату за заслуги. В чем ты хорошо разбираешься? В рунах, судя по твоему рассказу, и мечах, которые вы использовали в дуэли клуба. Ну, смею надеяться, что хотя бы на начальном уровне. Ну, и зачарования немного. Тогда я спрошу у Аргуса насчет комнаты поближе к восьмому этажу, а то и на нем, директор подмигнул, слегка улыбнувшись, но эта улыбка тут же исчезла. Отдыхай, Гарри, а мне предстоит очень много работы. И разговоров, конечно, туева куча работы. Криво ухмыльнувшись, Дамблдор вновь достал бутылку и махнул мне рукой, чтобы я шел во свояси. Удачи, профессор. Если понадобится помощь, зовите. Конечно, Гарри, вздохнул старик и вновь махнул рукой. И зови меня Альбусом, когда мы наедине. У нас слишком много общих тайн. К тому же, ты уже сделал для школы больше, чем многие обладатели именных табличек в зале наград. Надеюсь на твое содействие в будущем. Аналогично, Альбус. Я кивнул директору и вышел за дверь. Ну, как я и говорил ранее, не самый плохой день, не самый хороший день. Ями словно улыбнулась глазами и вновь растеклась лужей, впитываясь в мантию. Ладно, теперь мне стыдно, что я сравнивал ее с табуреткой. Все это мелочь понимает, хотя и с трудом. Ну-с, будем учить. Вышел из подземелий. Ура! Наконец-то, свет солнца, пусть и через тучи. Никаких летучих мышей, никаких ебаных привидений, косплеящих блядскую смерть. Фух, аж легче стало. Блядь, на мои крики сбежалась нежить. Ну, зато выговорился. Два волка и рыцарь в латах. Внушительно. По одному, сукины дети, раздача пиздюлей. Вроде слушаю эту запись впервые, но почему-то испытываю чувство дежавю. Странно. Включил следующую. Так, на чем я остановился? Ах да, небо, солнце, тучи, деревья, деревня. А потом я вспоминаю, что, если я еще не совсем топографический кретин, мы под блядским берегом, куда меня вынесло. Колдуны ебучие. Говорила же Гера не кушать те грибочки. Ну, пойду в деревню. Шансы исчезающе малы. Но хей, вдруг там еще есть кто-то живой? Громкий хруст ветки, звук глухого удара. Сучи, блядь, ловушки. Похоже, Мефедрони не очень любил смотреть под ноги. Зато как обожает материться. Теперь понятно, почему он при ходьбе по замку как-то странно косится на пол. Правдеформация. Странное, жуткое пугало. Ебать ты красавчик, Вася. Что ты вообще забыл посреди деревни? Ближайшее поле. А хуй знает, где оно, но явно не тут. Фоновые звуки затихают. Появляется громкое журчание воды. Какое оно странное. Божечки-кошечки, эта хуйня еще и разговаривает. Продолжает бороться, хотя весь остров задыхается от отчаяния. Другие уже начали сдаваться. Оно тоже склонится, как другие. Не-не, нахуй-нахуй, я не планирую куковать тут, пока окончательно не съеду крышей. Меня жена с ребенком ждут, так что этот незапланированный курорт планируется отменить. Такое храброе и такое глупое. Значит, оно будет бороться. Истечет кровью. И падет, как все. ПФФ, как будто первый раз. Дружище, я истекал кровью чаще, чем ты трахал бабу. Смирись, я прожженный суицидник. И когда оно, обессиленное и сломленное, будет судорожно хватать воздух, захлебываться собственной кровью и давиться слезами. Как будто в первый раз, ага, оно сдастся. И я поглощу его. Член мой поглоти, соломенный. Ишь ты, из тебя солома торчит. А речи, будто сам Джисус спустился до нас, презренных червей. Да я, эй, ты куда, хуила? Я еще не закончил. Звуки возвращаются, журчание воды тихнет. Пидорас, окей, а вот это было жутко. С кем он там вообще пересекался? Судя по количеству записей, очень много с кем. Ну-с, что у нас в предпоследней записи на сегодня? Я бы, конечно, мог пойти и заняться более продуктивными вещами, но это сложно, когда поверх тебя дрыхнет демон. Я хрен знает, нужно ли ей вообще спать и не наебывают ли меня сейчас на обнимашки, но она так вцепилась, что выбраться я смогу только после дуэли на тентаклях. Бездна, спасибо, что я догадался скачать эти аудио. Опять эти свечи. Такие же стояли на крыше, рядом с тем самым рыцарем. Обозначение арены босса, удобно. А вот тот факт, что от святилища до сюда топать далековато, не очень удобен. Кто бы тут ни был, надо порешать врага с первого раза. Хотя выглядит комната страшно, шо пиздец. Четыре каменные колонны, к которым прибиты десятки трупов, нанизанные на мечи, копья и прочие колюще-режущие штуки. И, охуеть, у них скобами рты растянуты в улыбке. В центре камин. А, вот и наша клиентура. Непонятная тощая тень метров четырех роста. Ну-с, будем посмотреть. Банзаа. Оглушающий женский вопль, свист воздуха, хрипящие булькающие звуки. Шаркающие шаги резко прерываются, что-то глухо падает. 10 секунд абсолютной тишины. Резкое появление фоновых звуков, журчит вода. Ебать. Фух, никогда не привыкну к этой хуйне. На Пандоре возрождаться было немного приятнее. Так-с, что мы имеем и что имеет нас. Высокая, страшная ебань без нижней челюсти, швыряется мечами, которые висят вокруг нее. Страшная, как атомная война, боюсь, даже пакет и бутыль водки не помогут. Зато, судя по какой-то то ли короне, то ли тиаре, королева, чтоб ее черти трахали. Ну, и последнее на сегодня, Венер 2, красноречиво, повизгивание, звон мечей, какой-то деревянный грохот, бам, нахуй. Прям в горло загнал, и ведь допрыгнул же, зато теперь у тебя есть челюсть, мой двуручник сойдет же, тихий шелест, что-то сыпется, опять соль, да, кажется, она не фанатка глубокого минета, хотя умирать из-за этого и не стоило, глотатели шпаг живут же как-то, шучу про минет, точно еду крышей, надеюсь, я тут ненадолго, хмм, а ведь тот мужик, у которого я свистнул канделябр, тоже солью расплылся, и на сам канделябр Мефедра не отреагировал. Не очень адекватно. Кажется, этот готический принц тоже был оттуда. Интересно выходит. Глава 32. Остаток года прошел очень тихо. Пропажу Джинни вообще мало кто заметил. Она была довольно тихая и мало с кем общалась, кроме братьев. А потом, на пасхальном пиру, матриарх Уизли ворвалась в большой зал, взорвав двойные двери и начав орать то на Альбуса, то на близнецов. Кажется, она только сейчас узнала свежие новости и поспешила поделиться своими мыслями со всей школой. Судя по всему, вапиллеры эффективными она больше не считала. Зато каждый, кто остался в школе, внезапно узнал о пропаже мелкой Уизли и всем, конечно же, тут же стало интересно, куда она пропала. Официальная версия директора, надпись на стене была чьей-то глупой шуткой, а рыжая сбежала куда-то в запретный лес и так оттуда и не вышла. Почему-то не устроила миссис Уизли, и ор стал в два раза громче. Требования вызвать команду Авроров для поиска ее кровиночки перемежались приказами самому директору идти и искать ее лично. В конце концов, Дамблдору это надоело и он молча встал и пошел в свой кабинет, а орущая Молли, даже не обратив на это внимания, пошла следом, не прекращая визгливо орать, аки крупная чихуахуа. Кажется, после прошлого раза окна были укреплены, ни одной трещинки в стеклах, удивительно, мне бы такую стойкость к невзгодам, как у этих окон, остаток года был, хотел бы я сказать, что скучным, но нет, например, я успел побыть мишенью для отработок заклинаний у Жанны, было весело, мне не понравилось, зато часть моих экспериментов увенчалась странным успехом, пускай и со сторонней помощью. Итак, закончил я второй круг, осматривая дело рук своих, 2-метровых в диаметре круга на расстоянии пары метров друг от друга. Ну, дай бездна, это говно будет работать. А если хлопнет, то нас проще будет от стен оттирать, чем собирать обратно. Портальная магия вообще далека от стабильности, сравнительно с прочим. Моей собеседницей, на удивление, была Ями. Скорость ее обучения бьет все рекорды. За 2 месяца мы перешли от полуосмысленного повтора слов к полноценному диалогу. С другой стороны, чему удивляться, если она не столько учится, сколько просто вспоминает. Да и полезных знаний в ее голове оказалось удивительно много, судя по всему, наследие одного куска души. По рунам она знала не так много, Но вот когда она начала вываливать на меня весьма подробную теорию магии крови и некромантии, мне пришлось прервать ее и попросить подождать с этим до лучших времен. Не хочу разрываться в попытках охватить все. Итак, 20 апреля, 93 год. Первый эксперимент со стационарным порталом. Цель минимум – не взорваться к ебени матери. Цель максимум – переместить подопытного. Первый подопытный – яблоко. Подкинул я в руке вышеупомянутый фрукт. Это, конечно, не исчезательный шкаф, но по расчетам, должно работать. Тогда почему вы отходите? Жить хочется больше, чем надеяться. Не сметь. Резко прокричали от входа в мастерскую и, хлопнув дверью, внутрь ворвалась запыхавшаяся Гермиона. Не сметь. Никаких. Без меня. Засранец. Засранка. А я тут вообще ни при чем. Мотнула головой Ями. Хозяин решил, что ты сильно опаздываешь, так что мы могли бы начать и без тебя. У нас была история магии. А, ну извини, что я не хожу на бесполезные для меня предметы. Серьезно, почему ты продолжаешь ходить к Бинсу? Честное пионерское, просто прочитав учебник, что ты уже точно сделала, ты узнаешь многократно больше. По сути, ничего нового он тебе не расскажет. А как же баллы? Скажи мне, когда Бинс последний раз снимал кому-то баллы? Тишина опустилась на выручай комнату. Так я и думал. Забей, Герми. На баллы всем насрать с высокой колокольни. Главное, как ты сдашь сов и жаба. Была бы моя воля, вообще бы тут заперся и экспериментировал. Жабы я могу хоть сейчас на высший балл закрыть. Ну извини, язвительно ответила мне девушка. Не все тут такие умные искусственные интеллекты. Я тоже могла бы, спокойно добавила Ями. И не у всех есть знания величайшего темного лорда современности. Количество яда подбиралось к нижней отметке с нейпометра. Напоминаю, что Гриндевальд все еще жив, указал я, устанавливая яблоко в левый круг. Просто между делом. Гриндевальд, не современность. Не знал, что на темных лордов есть мода. Какой популярен в этом сезоне? В этом сезоне популярность тьмы сильно упала, сказала Ями. Думаю, в ближайшие лет 10-20 будут популярны только светлые лорды, как Альбус Дамблдор. Так, никаких домбегадов в мою смену. С усмешкой прикрикнул я на девчонок. Еще этого не хватало, я слишком привык к мысли, что хотя бы деду я могу доверять. Именно поэтому ты так и не рассказал ему, что Гарри Поттер давно мертв, саркастично уточнила Гермиона. С ней нейпометр поднялся примерно до трети. Растет девочка, растет. Вот именно потому и не рассказываю, что не хочу, чтобы единственный взрослый человек с головой на плечах внезапно скончался от инфаркта. Слишком редкий и ценный ресурс, а у нас тут война на пороге. Ладно, черт с тобой, вздохнула она. Эха, она уже начала ругаться. Что мне скажет мистер Гринджер? Совсем девочку испортил. Я много пропустила, только дорисовку второго круга, пояснила демон. Мы еще не начали, потому что хозяин слишком боится возможного взрыва. Эй, не говори так, словно я Ханна. Справедливо возмутился я. Один раз, один чертов раз мой круг взорвался. Я просто хочу перестраховаться. А что это был за круг? Подогрев воздуха. Девушки удивительно синхронно отошли на два шага назад. Вообще удивляюсь тому, как быстро они сдружились. Хотя с тем, что Ями называет меня хозяином, все еще есть проблемы со стороны Гермионы, но вроде они отошли и что-то там между собой обсудили. Вернулись довольные друг другом. Страшно. Как? Зачем? Вопросы были от Гермионы и Ями соответственно. Сразу видно, кто больше в меня верит. Не рассчитал, перелил маны в круг, цепочку развоплотила, плюс тепловое расширение. Пролетел половину астрономической башни, прежде чем решил остановиться и вернуться. Если утепление скинуло тебя с башни, глаза Гермионы расширились. Боже, мы же тут телепорт собираем. Я пошла. Предпочту быть как можно дальше от замка, когда эта штука взорвется и телепортирует вас всех прямиком на тот свет. Выйти обратно Гермионе не дала тентакля Ями, которой та обхватила девушку за пояс. Не оставляя меня, спокойным, но слегка дрожащим тоном попросила демон. Я не хочу умирать одна. Вот так вы в меня верите? Да, разочарованно протянул я, смотря на них. Я верю в ваш разрушительный потенциал, хозяин, ответила мне Ями. И я верю, что не хочу умирать. Если сейчас зайдет Ханна и скажет, что я тут лучший взрыватель, я просто пойду и повешусь. От входа раздался стук. Все разом повернулись к двери. В проходе стояла Ханна. Мне уже идти искать веревку с мылом? Ах да, пытался же. Нужно быть разнообразным. Точно, вскрою вены. Всем привет. чего обсуждаете?» Гермиона и Ями синхронно сказали. «Алекс хозяин хочет нас взорвать». «Да не хочу я. За кого вы меня держите?» «За экспериментатора без тормозов?» Это тоже было сказано синхронно. «Вот и нахрен я рассказал», простонал в ладони, закрыв лицо. «Вы мне теперь это будете вечность припоминать?» «Я, да», честно ответила Ями. «Гермиона сможет припоминать это только ближайшие лет 100, но не волнуйтесь, вам надоест еще в первые 5. «Уже заебало, если честно», вздохнул я. «Проходи, Ханна, мы тут собирали секс». Договорить я не успел, пока я спорил с девчонками. Ханна, любопытствуя, подошла и села на колени перед рунным кругом, изучая его взглядом. Стоило мне обратить, наконец, на нее внимание, как она ткнула палочкой, не в руну-накопитель, а прямо во внутреннее кольцо рун, напитывая оттуда. Были бы у меня волосы на жопе, они бы шевелились так, что сквозь штаны было бы видно. Бля, быстро схватив в охапку Гермиону и Ями, я отпрыгнул в самый дальний от кругов угол, перекрывая все пространство перед нами десятками ячеек щита. По остаточному принципу оттолкнул Ханну и прикрыл ее тоже, насколько хватило вычислений, даже модель слегка поплыла. Впрочем, любой защиты здесь было бы мало, если Ханна из говна и палок сверхновую создала, то с полноценным рунным кругом. Даже представить боязно. Магия – страшная вещь, все же. Однако, не спустя секунду, не спустя 5, не даже 10, так ничего и не произошло. Хагвартс стоял, мы не были распылены на атомы, и даже осколки не стучали по щитам. Медленно, послойно я начал снимать защиту, изучая пространство комнаты сканером. Удивительно, но все было на месте. Итак, Ханночка, расскажи, тебе родители не говорили не трогать то, в чем ты не разбираешься? Ну, я, пылесос Бош, дорогая, я уже думал, что пора прощаться со школой. Я так и не поняла, что конкретно произошло, как-то полузадушенно пискнула Гермиона, которую я все еще приобнимал. Ханна сделала что-то не то, она, будь все неладно, запитала массив, так мало того, еще и не от руны накопителя, а напрямую во внутренний круг, забив на порядок напитки, я медленно подошел и изучил круги взглядом. Бля, Ханна, когда ты успела соединить эти руны? Какие руны? Вот эти, дорогая, указал я на выжженный перешеек, напрямую соединяющий внутренние и средние круги, попутно перечеркивая две руны. Бездна, как это поебота не рвануло. Хотя, яблоко явно испарило, спасибо, что не нас. Бездна не знает, невозмутимо ответила Ями, после чего указала на круг выхода. А яблоко вон там. На удивление, яблоко действительно стояло на выходе из портала. Визуально, ничего не изменилось. Зато стоило пройтись по нему сканером, и я предпочел прикрыть это исчадье магического гения, приподняв его и закрыв сферой щитов, полностью изолировав яблоко от окружающего мира. Ханночка, почему в моем яблоке вместо сока нитроглицерин? А, Б, тоже на трубе сидела. Я хер знает как, но ты не только переместила яблоко, но и заменила все его жидкости на чистый, аки слеза младенца, нитроглицерин. 80 грамм чистой смерти, 150 грамм в тротиловом эквиваленте. Примерно в 2-2,5 раза мощнее, чем классическая F1. Не советую трогать сей фрукт. Небольшое давление или легкий прокол кожуры, и эта хрень рванет метров на 10 поражения. Благо, хоть без осколков. Я показательно создал внутри сферы еще одну, маленькую ячейку поля, и надавил на яблоко. Громко бахнуло, девушки схватились за уши и прикрыли глаза, вспышка была не смертельной, но весьма яркой и неприятной. Щиты с честью выдержали испытание, и я их убрал. В воздухе стоял сильный сладковатый запах, то ли от испарившегося яблока, то ли от самого нитроглицерина. Взмахом палочки удалив гнилостный душок, я повернулся к Ханне. Я все еще жду ответа на свой вопрос. Мне интересно, просто было. Интересно, спроси, не обязательно уничтожать школу в процессе, вздохнул я. Блинство, когда она делает такое лицо побитой собаки, я ругаться даже не могу. Еще в первый раз же попросил, чтобы ты ничего не трогала от греха подальше. Конечно, нахуй меня слушать. Слегка уняв раздражение, опять вздохнул. Вот дышать не надо, но вздыхать тянет постоянно. Интересно, кто в этом виноват? Ну, зато теперь у нас есть конвейер по созданию гранат по цене яблока. Надеюсь, чары стазиса на них работают. Естественно, входить в него лично не советую. Боюсь, если ваша кровь внезапно станет взрывчаткой, тут даже бездна не поможет. А еще, Придется новый портал делать. Зараза. Почему? Почему, Поттер? Я пытался выбросить ее, рвать эту тряпку, сжигать, выбрасывать, лить на нее реагенты, стереть его низко, просто выбросить. В конце концов, ты выбросил ее по крайней мере трижды. И каждый раз я снова находил ее в своем сундуке. Не благодари, друг мой. Поттер, ты невыносим. Меня и не надо выносить. Я вытащил колоду карт. Поиграем, на желание. Я даже могу забрать у тебя этот стильный плащик. Малфой молча сел напротив меня, благо, в купе восстановленного экспресса хватило места на всю нашу компанию, состоящую из меня, Гермионы, Ханны, Жанны и даже Панси Паркинсон с Дафной Гринграсс пришли вместе с Драко. Он опять скрывался у нас от своей ненаглядной Милли, как Булстраут называла саму себя. Ах да, еще с нами была Ями, но она просто дрыхла, впитавшись в мою мантию. Перекидываясь в покер, я задумался о том, как быстро я социализировался. Страшная вещь общества. Еще год назад я был, считай, что одинок, а тут, уже окружен тремя людьми, что знают некоторую часть моих тайн. Впрочем, Ями знает, или как минимум догадывается о большем. Насколько я понял, она как-то стала едва ли не моим фамильяром, и накрепко привязана к моей душе, оттого и постоянно кличет хозяином. Я, конечно, пытался ее отговорить, но она просто стебется и отказывается использовать любой другой вариант, так что я забил, называет и называет, чё бубнить-то, бездна, за что мне это, за все хорошее, тихо прошептала по духам. Спасибо, Ями, я в тебе не сомневался, ой, а я, кажется, победил. Серьезно, Поттер, ты вообще следил за игрой? Я много думал, серьезно произношу, не уточнять же, что думал не об игре, а о сторонних вещах. Ты выйдешь в плаще из поезда и так пойдешь навстречу своему отцу. В купе прозвучали смешки, даже холодная Дафна улыбнулась краем губ. Мерлин, зачем ты создал карточный долг? Простонал в ладони Драко. Чтобы жизнь медом не казалась, усмехнулся я, тасуя карты. Хочешь отыграться? Конечно, черт возьми. Два поражения Драко спустя. Поттер, я в жизнь больше не сяду играть с тобой в карты. Да ладно тебе, Драко. Моя мантия не настолько тяжелая. Насрать на мантию. На глаза Драко упала рыжая челка, которую он откинул в сторону. Я похож на Уизли. Я слышал, матриарх Уизли весьма любвеобильна, во всех смыслах. Я усмехнулся. Если отец вдруг выгонит тебя за шутку с плащом, ты всегда можешь слезно пойти к ней, уверяю, тебя примут как родного. Иди к черту, Поттер. В купе уже был не смех, стоял многоголосый гогот. А, это ты, давно не виделись. «Привет, Иссе», – махнул я рукой, запрыгивая на палубу. «Да, давно. А еще надо наконец сделать то, что я должен был сделать давно». «Давно», – наклонила она голову. «Чертово скрытие, конечно же. Я рот ебал нырять в каждом заплыве куда-то. Почти уверен, что нас кто-то доспалил уже. Не хочу, чтобы по мою душу выслали армию. Кастовать я буду, конечно же, Фиделиус. Ну, точнее, его вербальную форму». Ибо кусок с движениями палочкой был вырван из той весьма пошарпанной книжонки. По идее, можно отбросить движение палочкой или вербальную форму, если залить в заклинание побольше маны, тогда магия пробьется насильно и сработает как надо, хотя и затраты будут многократно выше. Благо, мне на это чхать. Те магис фиделис, куам менс ед спиритус, им ватсен сат вос, абстсон дирихоц и нанимает сустас, фиделиус. 8. Мощный отток маны. Столько за раз я еще точно не тратил, палочка даже слегка нагрелась в руках. Над кораблем появился большой купол, состоящий из переплетающихся друг с другом золотых цепей. Медленно опустившись, купол накрыл весь корабль, с запасом хапнув воды вокруг. Я указал палочкой на палубу под ногами. «Хоц ест куэт дебит есси ацтсулта». 9. Из центра купола упал золотой луч, ударивший в корабль. Все судно слегка мигнуло золотым барьером. Я перевел палочку на Иссе, на лице которой в кои-то веки был не похуизм, а очень даже эхуизм. Сустас, куябст сондит. 10. Купол, на поверку оказавшийся сферой, провернулся так, что Иссе оказалась на золотой линии, и вокруг девушки взмыли золотые искорки. Цепи медленно растворялись, искорки исчезли, но это был не конец. Ведь перед самым исчезновением купола золотой луч резко сменил полярность и ударил в небо. Через секунду все исчезло, ничто не напоминало о том, что здесь был какой-то ритуал. ХММ, а переписывать ноосферу, это весело. Нус, вот и все, удовлетворенно киваю. Если я сделал все правильно, а, судя по светопредставлению, я сделал все правильно, то хер нас теперь кто найдет, а кто уже видел, те позабудут. Половина проблем в жизни решена. Что это было? О, Иса наконец-то отмерла. Алекс, магия, дорогуша. Развел я руки, аки фокусник. Магии не бывает, как-то не очень уверенно сказала девушка. Ага, давай, объясни, что ты видела только что. А это было самое мощное и масштабное заклинание сокрытия. Теперь наш корабль не найдет никто и никогда, пока лично ты не раскроешь им секрет. Раскрою, главное и абсолютно идиотское условие Фиделиуса, его нельзя наложить в одиночку, на самого себя. Обязательно нужен сторонний хранитель, в душу которого и запечатывается тайна местоположения. Дебильное условие, но, к счастью, у меня есть ты. Иса зависла ровно на 38 секунд. Уже на 20-й я начал отслеживать ее поток данных, и на 35-й секунде, вследствие высокой нагрузки на систему, я насильно перезагрузил ее зависшее в бесконечном цикле ядро. Душа, а, кстати да, верное замечание, кивнул я. Признаться, я до последнего не знал, примет ли Фиделиус тебя хранителем, но, как видно, я зря волновался. Думаю, это определенно доказывает, что, я усмехнулся, у этой платформы есть душа, души не существует. Тем более у нас, она положила руку себе на грудь, посмотрев куда-то в сторону, но вот уверенности в голосе не было. Мы, искусственный интеллект, мы оружие, мы даже не биологический вид, да-да, не существует. Криво улыбнулся я, как и маги, конечно же, на палубу опустилась тишина. Ладно, раз с этим разобрались, то переходим к самому вкусному. Иса, кажется, более-менее отвисла, потому перевела взгляд обратно на меня. К вкусному, прототип самолета, конечно же, надо создать что-то тупо летающее, просто по характеристикам пройтись, где рабочие наборы хранятся. Грузовой отсек, указала она куда-то в сторону кормы и вниз. Ладушки. Потер я руки и поперся в указанную сторону. Посмотрим, что у нас имеется. Энда, страшное зрелище. 150 наборов ядро, 2 антиграва, 2 движителя, сваленные в кучу. Благо, Иса уже провела диагностику и я сразу визуально пометил их, раскидав по группам рабочие, на диагностику, на запчасти. Наборы, в которых ранее были сломаны двигатели, крепления и прочие детали поменьше, уже были целыми, судя по давним логам. Иса было скучно, и она их восстановила. Дабы не лезть в дебри, достал ближайший готовый к работе комплект. Удивительно, мощность достаточная, чтобы поднять 10 тонн, и ядро с 2 антигравами помещается в руках. 2 гравитонных движителя размером с тазик уже не влазит, но все же, пришлось позвать для перетаскивания парочку сервисных ботов, похожих на металлических пауков. Итак, свалил я все это добро на переднем баке. 1 из рабочих наборов, 2 антиграва, 2 движителя, 1 ядро, 1 земля, 1 народ. Куда-то не туда меня понесло, почесал я подбородок.